Глава 14. Москва. Петровка, 38. Сентябрь 1945 года. Васильков хоть и числился исполняющим обязанности старшего группы, но идти в одиночку к начальству не желал. Побаивался. «Ну, какой я старший!» — он уже в третий раз намыливал руки под умывальником. «Без году неделя в управлении. Пошли вместе, а, Вася?» Тот обмахивал свои брюки влажным платком и поначалу отнекивался, потом сдался. «Ладно, уговорил, но только один раз. Ты же знаешь мое отношение к начальству». «Знаю, знаю, Вася, спасибо». Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Васильков с Егоровым беспрестанно принюхивались к рукавам и лацканам своих пиджаков. Обоим казалось, что после чистки и проветривания одежда все еще воняла канализацией. Однако времени избавляться от противных запахов не было. Следовало срочно доложить комиссару о новых фактах, полученных в ходе оперативных действий. Вошли в предбанник начальственного кабинета и тут же нарвались на испепеляющий взгляд помощника комиссара, простоватого и довольно бестолкового капитана Коростелева. «Тише!» – зашипел он с такой гримасой ужаса, какую умеют изображать только особо приближенные к высокому начальству. «А что случилось, Петя?» — спокойно поинтересовался Егоров. «Комиссия из горкома». «Ты же знаешь, мы просто так сюда не поднимаемся. У нас срочный доклад». «Да вы с ума сошли! Какой доклад, когда в кабинете такие люди?» Широкоплечий Егоров навис над тщедушным помощником и грозно проговорил. «Петя, наш доклад касается безопасности высшего руководства страны. Представляешь, что с тобой сделают, если ты нас...» Договорить он не успел. Коростелев слыл глуповатым во многих отношениях, но только не в тех, которые касались его собственной шкуры. Мигом сорвавшись с удобного мягкого стула, он тут же исчез за высокой дверью кабинета. Секунд через 10 дверь снова распахнулась, и в предбаннике появилась тучная фигура самого комиссара. «Слушаю вас, товарищи», — пожал он обоим руки. Васильков кратко изложил суть раздобытых под землей сведений. Комиссар потемнел лицом. «Вы спустились под землю во дворе по Неглинной и добрались до Кремля, миновав всего две решетки?» — уточнил он. «Всего две, Александр Михайлович. А если идти по новому коллектору от Арбата, то получается и вовсе одна». «Вот так фокус. А скажите-ка мне, товарищи, у решеток остался кто-нибудь дежурить?» Егоров поспешил объяснить. «Мы спускались под землю вдвоем и оставили решетки без присмотра, полагая, что днем преступники проникнуть в Кремль не решатся. До наступления темноты еще есть время, чтобы принять меры». «Ясно. Коростелев!» — крикнул Урусов помощника. «Я, товарищ комиссар!» — тот мигом оказался рядом. «Срочно соедини меня с комендантом Кремля! Слушаюсь!» В этот день рабочее время оперативно-розыскной группы затянулось до полуночи. Молодежь пощадили. Баранец, Горшеня и Ким остались в рабочем кабинете управления. А Васильков, Егоров и Бойко начали с того, что снова встретились в районе Неглинной с главным инженером центрального узла Крапивиным. Потом дождались прибытия двух автобусов с сотрудниками первого отдела НКГБ СССР. Примечание. Первый отдел НКГБ СССР – отдел Народного комиссариата государственной безопасности, отвечавший за охрану первых лиц государства. Крапивин имел с собой подробную схему старых и новых подземных коллекторов близ Кремля, а также схемы расположения канализационных люков. Первым делом сыщики Крапивин и начальник первого отдела спустились под землю и выставили надежную охрану возле двух запертых решеток. Потом вылезли наружу и до самой полуночи ходили по дворам и улицам, расставляя у каждого люка вооруженные посты. Когда они закончили работу, начальник первого отдела, 50-летний мужчина в гражданском костюме с тремя орденскими планками на груди, долго пытал Крапивина о подземных коммуникациях в районе Кремля. Разложив карту на капоте служебного автомобиля и подсвечивая фонариком, они елозили карандашами по плотной бумаге и о чем-то совещались. Сыщики курили чуть поодаль. «Ну что, здесь закончим и по домам?» — усталым голосом поинтересовался Бойко. «Да, не мешало бы прикорнуть часика 4», — поддержал его Егоров. «Давайте, братцы, заскочим в управление, а оттуда я развезу вас», — предложил Васильков и поступил совершенно правильно, так как в управлении сыщиков ждал сюрприз. Сопляка сегодня допрашивал в Бутырке по делу ограбления ломбарда на Старослободской, рассказывал майор Павел Елагин, старший одной из оперативно-розыскных групп. Ему как раз выпал наряд на дежурство по управлению, поэтому Васильков с Егоровым и застали его на Петровке. К ограблению сопляк отношения не имел. Сидит уже прилично, но других зацепок у нас нет, поэтому беседуем со всеми, кто промышлял в том районе. Вдруг чего нащупаем?» «Это правильно», — согласился Егоров и открыл коробку Казбека. «Угощайся». «Вот, спасибо. Не рассчитал я с куревом. Без папирос остался». Сделав пару добрых затяжек, Елагин распахнул окно дежурки и продолжил. «Звать сопляка Олег Калугин, прозвище Калуга. Последний месяц ходил под каким-то мутным типом, похожим на бабу. Настоящее имя Ян, фамилия неизвестна. По документам Аршинов Яков Кузьмич. Документ настоящий, но не его». «Так», — записал Васильков в блокнот, — «думаешь, он имеет отношение к нашему делу?» Несколько дней назад молодежь оперативно-розыскной группы Старцева ходила по соседним кабинетам управления, донимала старожилов, просила помочь в малопонятном деле. Малопонятным оно считалось потому, что преступники не оставляли внятных следов, а самое главное, были неясны мотивы допросов и убийств сотрудников водно-канализационного хозяйства столицы. К сегодняшнему дню мотивы выяснились, но следов и фактов не прибавилось. «А тут допрашиваю этого мелкого негодяя. Гляжу, он на пределе», — посмеивался майор Елагин. «По моим вопросам никаких перспектив, не при делах. А я чую, уже готов сорваться и дать любые показания. Видать, настолько допекла житуха в общей камере, что согласен на все. Короче говоря, поведал он мне интересную историю о том, что этот Яков Кузьмич Аршинов якобы мечтает пробраться по подземным коммуникациям на территорию Кремля. Для этого изучает литературу о подземельях, ищет людей, знающих планы коммуникаций и прочее». «Зачем Аршинову понадобился Кремль, не сказывал?» — поинтересовался Егоров. «Озолотиться хочет. Говорит, ценности там немалые. Гохран, алмазный фонд, оружейная палата. И ежели с умом воспользоваться подземными ходами, то можно по-тихому до них добраться». «Спасибо, Павел», — поблагодарил озадаченный Васильков. «Нам бы протокол вашей беседы почитать». «Держите», — майор протянул несколько скрепленных листов. «Только вернуть до утра не забудьте». Оставив Елагину пяток папирос, сыщики расположились в своем кабинете и принялись изучать протокол. Читал Егоров, остальные курили и слушали. Из показаний Калугина следовало, что некий Яков Аршинов с настоящим именем Ян прибыл в Москву из Крыма весной 1945 года и за летние месяцы сколотил небольшую банду из 4 человек. В протоколе имелись довольно подробные описания внешности Аршинова и двух других участников банды – Алексея Мусиенко и Евгения Ковалева. На вид Аршинову было лет 25 или чуть больше. Внешностью он обладал весьма странной, так как скорее походил на некрасивую женщину, неуклюжую и мужиковатую, со смуглой кожей и редкими темными волосами. Рост около 170 сантиметров, узкие плечи, широкие бедра, на внутренней стороне левого предплечья наколки из нескольких слов «Крым» и «Катя Лоскутова». Аршинов был коренным москвичом, но всю войну почему-то провел в Крыму. Об участии в войне не распространялся, может, и не воевал вовсе. Много и часто курил. Мог высмолить подряд до 3 папирос. Алексей Мусиенко родился в 1926 году, прозвище Муся. В 1943 году был призван в армию и направлен на Центральный фронт. Бежал, не доехав до расположения воинской части. Ростом чуть ниже Аршинова, тощий, сутулый, плохо развит физически. В детстве часто болел. Внешне Мусиенко очень похож на крысу. Узкое лицо с длинным заостренным носом, испуганные маленькие черные глазки, вечно прилизанные жиденькие волосы и редкие крупные зубы. Под стать внешности и характер. Трусоват, жаден, склонен к обману не только незнакомых людей, но и своих корешей, за что часто получает по шее. Не курит из-за слабого здоровья. Любит каленые семечки, которыми запасается на рынке и таскает во всех карманах. Евгений Ковалев на пару лет постарше Мусиенко. Кореша часто называют его Жекой или Ковалем. Самый низкорослый в банде, менее 160 сантиметров. Узкие плечи, фигура нескладная, несоразмерно большая голова и кривые ноги. Нос свернут в сторону, на щеке бурый шрам в виде английской буквы «V». Шрам остался от полученной травмы после ограбления бакалейного магазина в Скорняжном переулке. По пьяни Ковалев любит рассказывать эту историю, выставляя себя героем. По характеру Ковалев зловредный и вспыльчивый. В московских бандах подолгу не задерживался. Год ходил огольцом под Сафроном Володарским. После небольшого тюремного срока был под сеней глухим, потом с год болтался сам по себе, покуда не прибился к Аршинову. «Это все о неизвестной банде», — закончил чтение протокола Егоров. Далее снова идут наводящие вопросы Елагина, касающиеся ограбления ломбарда на Старослободской. «Ну а что?» — с надеждой поглядел на товарищей Васильков. «Некоторые факты прямо говорят о том, что нам крупно повезло. Главарь замышляет попасть на территорию Кремля по коллекторам, один из бандитов обожает каленые семечки, а шелуху от семечек мы находили возле каждого из трех трупов». Зевнув, Олесь Бойко, как всегда, пригасил оптимизм Александра. «О сокровищах Кремля мечтает каждый второй уркаган, а каленые семечки лузгают трое из четырех босяков», — произнес он скучающим голосом. «Это во-первых. А во-вторых, где их искать?» На вопросы Елагина о местонахождении банды Калуга не ответил. Не знает. Да и видел он их в последний раз давно, еще до своего ареста. В чем-то Бойко был определенно прав. Но если бы оперативники всегда руководствовались скептицизмом Олеся, то они бы не раскрыли по горячим следам ни одного преступления. Во-первых, теперь у нас есть данные преступников, описание внешности, имена, фамилии и прозвища, ответил Егоров в стиле Бойко. Во-вторых, не забывайте о татуировке на левой руке. Одно дело, когда набивают привычное изображение. А здесь мы имеем название полуострова, где этот фрукт явно ошивался, и имя, фамилию девицы, которая запала ему в душу. Выводы Егорова Василькову понравились куда больше, чем вялый пессимизм Бойко. «Вот что, товарищи», — сказал он. «Час поздний, следует отдохнуть. Предлагаю следующее. Пока один пару часов спит, двое других занимаются поисками бандитов и девчонки по фамилии Лоскутова. Согласны? Все лучше, чем бестолково клевать носом», — проворчал Олесь.